Да защитит богиня эту марионетку. Месяц О, день Икс. Сирена сама сказала, что с моим статусом марионетки что-то не в порядке. Она недовольна тем, что я отказываюсь работать. Я вроде как покорен, но в то же время в каком-то смысле бунтую. А потому только и делаю, что мешаю ей. По крайней мере, она так говорит. И это ее злит, хоть я и не понимаю причин. Она приказала мне вести этот дневник, дабы понять, что творится у меня в голове. А приказ показать кому-либо мой личный дневник потребует немалого возмещения. И поэтому в качестве компенсации я попросил ее называть меня Казума сама и каждый вечер перед сном прижиматься ко мне грудью. При этом лицо Сирены выглядело так, будто она потеряла важную часть себя. И все же, она каждый день читает этот дневник. Другими словами, я смогу поизмываться над ней, делая записи. Для этого я решил каждый раз придумывать эротическую историю и записывать ее в дневник. Итак, вот та самая история. Месяц О, день треугольник. Сирена сама попросила прекратить писать эротические истории. Я ответил, что такой бессмысленный приказ потребует возмещения. Она осыпала меня проклятиями, но решила все же не настаивать. Прямо сейчас у нее такое лицо, будто она вот-вот расплачется. Великолепное зрелище. Думаю, сегодня я назначу ее главной героиней эротической истории. Она упорно продолжает твердить, что с моим статусом марионетки что-то не так. Якобы марионетка не может так свободно писать и выражать свое мнение. Ну да ладно, оставим эту тему. Нужно продолжить дневник. Итак, о чем же написать сегодня? И тогда я почувствовал, как к моей спине прижалось что-то мягкое. Да, абсолютно голая Сирена сама прижималась ко мне своими прекрасными холмами. Казума сама, я больше не могу сдерживаться. Ну и ну. Я нежно обнял Сирену сама, которая глядела на меня щенячьими глазами. Ох, Сирена сама, ну нельзя так. Кто же заглядывает в дневник, пока человек его пишет, а потом устраивает из-за этого скандал? За это потребуется немало возмещения, понимаете? Месяц О, день О. Сегодня Сирена сама, чуть не плача, умоляла меня не писать эротических историй с ее участием. Как только я ответил, что этот бессмысленный приказ потребует возмещения, она ударила меня. Но в тот момент произошло нечто мистическое. У Сирены сама появился синяк на том самом месте, куда она меня ударила. Сирена сама запаниковала, пытаясь понять, что произошло. А я в качестве возмещения за этот удар предложил ей сделать сотню приседаний с руками за головой и в одном нижнем белье. Она проклинала меня раз за разом, но зрелище того, как капельки пота покрывают ее разгоряченную от физической нагрузки кожу, было просто великолепным. В следующий раз попрошу ее отжиматься. Месяц-треугольник, день Икс. Сегодня я обнаружил нечто очень серьезное. Судя по всему, Сирена сама причастна к тому, что Магунин, робот-ниндзя, с которым мы сражались у деревни Алых Магов, слетел с катушек. Похоже, она пыталась его подчинить, но тот оказался слишком силен, не поддался контролю и впал в бешенство. Короче говоря, во всем, что я пережил тогда, виновата Сирена сама. Разве это не значит, что за все, что я тогда вытерпел, Сирена сама в большом долгу передо мной? Пока я рассуждал, что попросить у нее на этот раз, она треснула меня по голове. По непонятным причинам, шишка вскочила и на ее макушке. Сирена сама совсем запуталась и не понимает, что происходит. Вид того, как она в недоумении катается по полу от боли и пытается сдержать слезы, поистине отрада для моих глаз. Месяц Икс, день Икс. Сирена сама вернулась домой вся в слезах. Похоже, она столкнулась с Ваниром в гильдии, куда ходила, чтобы набрать еще марионеток. И закончилось все тем, что он начал ей угрожать, говоря, что якобы первым снял угол гильдии для своего консультационного центра. Видимо, Сирена сама не самого хорошего мнения о Ванире. Чтобы разрешить конфликт, ей пришлось заплатить. Вернулась она без гроша. Когда она стала рассказывать, что из-за этого сегодня ничего не ела, то снова чуть не заплакала. От вида ее страданий мое замечательное сукияки стало только вкуснее. Месяц-треугольник, день О. Кажется, Аква, Магумин и Даркнесс разыскивают меня. Если так подумать, у меня были замечательные, очень заботливые товарищи. Я сказал Сирене сама, что если должен избегать их, то для этого потребуется отдельное возмещение. Она ответила: «У меня и так куча проблем из-за того, что приходится платить за комнату, так почему я еще должна разбираться с твоими бесконечными капризами?» И под конец расплакалась. Еще Сирена сама говорила, что из-за потери своего места в гильдии она подумывает перебраться в гостиницу подешевле. Я ответил, что привык жить в роскошном особняке, так что урезание качества жизни придется возмещать. Она замолчала и отправилась на подработку. Я говорил ей, что впечатляющими навыками жреца она вполне способна прилично зарабатывать в качестве авантюристки. Но Сирена сама ответила, что в ее карточке в графе «класс» значится «темная жрица», так что квест ей не взять. Именно по этой причине она не принимала наград от гильдии. Кроме того, перед тем, как армия короля демонов будет готова выдвигаться, пройдет немало времени, так что ей придется еще долго оставаться в этом городе. В момент атаки мы с другими марионетками должны будем ударить изнутри. Сирена сама с завистью уставилась на мой ужин, первоклассный якинику. Разумеется, я не мог просто поделиться с ней. Если я сделаю это, контроль надо мной исчезнет. Верно, я продолжу увеличивать свое чувство долга перед Сиреной сама, и в итоге стану ее верной правой рукой. К слову, сегодня на ужин Сирена сама была миска кукурузной похлебки. Месяц квадрат, день О. С того момента, как я начал жить с Сиреной, прошло уже немало времени. Последнее время она начала срываться. Похоже, она проходит через немало трудностей, чтобы обеспечить мне трехразовое питание и роскошную жизнь. Но ведь именно Сирена сама приказала мне отбросить свои ограничения. Так что с этим я уже ничего не могу поделать. Ей приходилось одалживать деньги у всех подконтрольных ей авантюристов. Поэтому сейчас истинным последователем Сирены сама могу считаться только я. Недавно она начала светить своими трусиками перед прохожими, чтобы брать их под контроль и забирать деньги. Из-за этого ее доставили на пункт стражи. Там ей прочли лекцию о предпринимательском праве для совершеннолетних и забрали все деньги, которые она заработала. В настоящий момент Сирена сама уже на пределе. Я сказал ей, что она может расплатиться со мной своим телом. И она спросила, «Сколько тебе нужно, чтобы ты наконец зажил отдельно?» Когда я попросил Сирену сама уточнить вопрос, она стала говорить очень странные вещи. Она хочет снять с меня статус марионетки, чтобы я мог поступать как хочу. Сирена сама рассказывала, что я могу сопротивляться приказу, который возненавижу всем сердцем. Чтобы воспротивиться этому приказу, мне пришлось вынести немало боли. Сирена сама тоже начала вести себя очень странно. Когда я спросил, что она делает, Сирена сама сказала, что молится Реджине сама и пытается силой снять с меня контроль. Кажется, Сирена сама лишилась рассудка. Я отчаянно сопротивлялся попытке Сирены сама силой снять с меня статус марионетки, молясь богине, занявшей особое место в моем сердце. О, великая Реджина сама, прошу, дай мне сил. Месяц Икс, день О. Кто-то швырнул в мое окно камень. Виновницей оказалась знакомая мне светловолосая монашка из культа Аксис. Похоже, она недовольна тем, какими способами Сирена сама распространяет по городу свою веру. Сирена сама покраснела от злости и пулей вылетела из гостиницы, но культистке Аксис все же удалось удрать. Кажется, она называла Сирену сама потаскухой, набирающей последователей за светом своих трусов, и распространяла по городу подобные слухи. Соседские кумушки только и делают, что сплетничают по этому поводу. По крайней мере, в последнее время я слышал эту тему у них на устах каждый раз, когда проходил мимо них. Видимо, слухам удалось укорениться. Сирена сама начала плакаться, что доброе имя Реджины сама запятнали. Тогда я взял ее за руку и мягко произнес: «Конечно, я утешу вас. За 5000 эрис и разрешение помять сиськи. Месяц О, день Икс». Последнее время Сирена сама начала вести себя очень странно. Она дает мне много безумных приказов, а компенсировать их даже не думает, словно специально пытается избавить меня от статуса марионетки. Как преданный последователь Реджины сама и великолепный подчиненный Сирены сама, я, разумеется, потребовал возмещения натурой. Ведь Сирена сама окажется в беде, если ее контроль надо мной развеется. В ответ на мое джентльменское предложение Сирена сама устало сказала, что завтра отведет меня кое-куда. Неужели она наконец решилась пересечь черту? Я не смогу уснуть от нетерпения. На всякий случай, завтра с утра надо хорошенько помыться. Дочитав очередную запись в моем дневнике, Сирена сама закрыла книжку, подняла на меня взгляд и тихо вздохнула. «Сегодня я подумываю вернуть тебя той жрице». «Отказываюсь!» Услышав мой ответ, Сирена сама снова вздохнула, на этот раз гораздо тяжелее. Кажется, с первой нашей встречи она заметно похудела. По сравнению с ней, я выглядел просто живчиком. Это скорее всего потому, что последнее время я живу полной жизнью, ни в чем себе не отказывая. Сирена сама молча взяла мою руку и... «Ай!» неожиданно ткнула меня в палец зубочистка, которую прятала во второй руке. Разумеется, из раны потекла кровь. Одновременно с этим на том же пальце Селены сама появилась такая же струйка крови, и кровь закапала на пол. «Ты и правда никому не поклонялся до этого, да? Ты полностью обратился в культиста Реджины!» Говоря это, Сирена сама бледнела с каждой секундой. «О чем вы говорите? Разве плохо, что я стал последователем Реджины?» «Я ведь уже говорил, не так ли? До этого я никому не поклонялся, но сейчас я поклоняюсь только Реджине сама. Будто в этом мире может существовать такой человек. Будь то светлые боги, темные боги или демоны, все кому-то поклоняются». «Ну, начнем, что я вообще не из этой страны. Кроме того, на моей родине это не такая уж диковинка. Там, где я когда-то жил, большинство людей вообще никому не поклоняются». «Что?» Похоже, Сирена сама лишилась дара речи. «Серьезно?» «Серьезно. А хотя говорить, что они вообще никому не поклоняются, будет слегка неверно. Большинство моих соотечественников устраивает грандиозный праздник в честь дня рождения великого пророка одной из религий. А на следующий месяц они звонят в колокола другой религии, чтобы отметить приход Нового года. А становясь старше, они начинают следовать традициям еще одной религии, называемой Синта, чтобы молиться о благополучии в следующем году». «Твоя страна пытается всех жрецов мира против себя настроить?» «Даже если вы так говорите». После нескольких мгновений молчания Сирена сама глубоко вздохнула. «Что же делать? Как снять с тебя статус? Даже когда я пытаюсь вернуть тебе долг, ты упрямо отказываешься принять его. А когда приказываю убраться из комнаты, ты, несмотря на боль, начинаешь отчаянно сопротивляться. Теперь ты еще и культистом Реджины стал, потому если я пытаюсь причинить тебе вред, проклятие отмщения». Опасные вещи она говорит. «А, демон побери, что же делать? Эй, что мне делать, чтобы ты наконец начал держаться от меня подальше?» «Вы требовали стать вашим последователем, и в результате отношения с моими товарищами оказались разрушены. Будет неприятно, если вы не возьмете за это ответственность». Я не слушаю. А, точно. Эй, ты ведь купил у Ванеры зелье исцеления статуса марионетка вместе с серией запрещенных зелий, верно? Что с ними стало? Вцепилась в меня Сирена со слезами на глазах. Если правильно помню, я дал его жрице, обладающей способностью одним прикасанием обращать любую жидкость в обычную воду. Из всех людей в этом мире почему ты решила дать зелье именно обладательнице такой силы? Говоря это уже на бегу, Сирена сама выскочила из комнаты. «Как же до такого дошло? Все так хорошо начиналось, где же я ошиблась? Проклятие, почти же получилось! Превращение авантюристов в марионеток шло как по маслу. Еще бы немного, и я бы закончила подготовку. Что я сделала не так?» Несясь по улице, Сирена сама в слезах говорила сама с собой. «Я хорошо это слышал, потому что бежал за ней. Все образуется, Сирена сама. Ведь у вас есть я, правильно?» «Ты и есть причина всех моих проблем!» Похоже, в конец обезумев, Сирена сама набросилась на меня и начала душить. «Ты меня совершенно не слушаешься и постоянно что-то требуешь, и я...» «Сирена сама, если вы будете душить меня, то и сами!» Она все сильнее сжимала мое горло, но вскоре сама начала задыхаться, из-за чего отпустила меня, сильно кашляя. «Проклятие, проклятие! Будь оно все проклято! Но почему? Почему ты так легко стал культистом Реджины? Выбор своего божества – важное решение, принимаемое раз в жизни. Мог бы хоть немного подумать». Сирена сама продолжала бить меня по груди, пока не повалилась на землю. Она лежала вниз лицом и плакала. «Может, вы и говорите так, но в стране, откуда я родом, была целая куча разных религий. Говорят, что у меня на родине живут мириады богов, так что у нас принятие какой-либо веры не такое уж важное решение. Я даже слышал, что некоторые поклоняются летающему макаронному монстру, или как-то так». «Я ненавижу твою страну, всей душой ненавижу». Сирена сама лежала на земле, закрыв лицо руками и дрожала. Я воспользовался этим, чтобы приподнять ее юбку и заглянуть под нее. Попытку удушения необходимо возместить. «Любите черненькое? Понятно». «Но...» Сирена сама вскочила с земли, отбив мою руку прочь. «Я иду в твой особняк. Ты наверняка пойдешь за мной, даже если я запрещу. Так что давай пошевеливайся». «Это приказ? Тогда его надобно возместить». «Ну тогда оставайся здесь». «Хотите, чтобы я остался в гостинице за номером приглядывать? Если собираетесь заставить меня переносить такую ужасную скуку, то за это потребуется серьезное возмещение». «Нет, просто заткнись! Тихо! От разговоров с тобой у меня уже голова раскалывается!» Закричала Сирена сама, больше не заботясь о приличиях. Она встала и зашагала в сторону моего особняка. После недавних событий ее репутация в городе заметно просела. По городу даже распространился слух о том, что она шлюха, сверкающая трусами на публике. Понятия не имею, что заставило ее так низко пасть, но все, что я могу, выразить соболезнования. Сирена сама спешным шагом шла по улице, нисколько не пытаясь скрыть свой настоящий характер. Вскоре мы уже стояли перед главной дверью моего особняка. Она перевела дыхание и постучала в дверь. «Откройте! Вы дома? Открывайте! Я пришла вернуть вашего драгоценного товарища! Открывайте!» Но на крики никто не ответил. Похоже, сейчас дома никого. «Чтоб вас разорвало! Ну вот именно сейчас! Эй, идем! Они, наверное, в гильдии!» И сирена сама побежала прочь. Я собирался уже последовать за ней, когда что-то подтолкнуло меня обернуться и еще раз взглянуть на особняк. Сейчас он пуст и бесполезен. Но когда я вот так смотрю на него, начинает казаться, будто нечто пытается привлечь мое внимание. «Эй, ну где ты там? Да не стой столбом, идем быстрее!» Крикнула мне сирена сама, заметив, что я отстал. Она постоянно подгоняет меня. Ей бы не мешало немного остыть. Я взглянул на особняк в последний раз. «Эй, ну чего ты там копаешься? Быстрее иди сюда!» «Нет, серьезно, какого демона ты не подчиняешься моим приказам?» «Нет, просто... Сирена сама, там у окна стоит девочка». На мгновение мне показалось, что из-за окна второго этажа на меня смотрит молодая светловолосая девушка. Почти еще девочка. Следовало сказать мне, что у нас живет в особняке такая милашка. Тогда я бы быстрее подумал о возвращении домой. «О чем ты вообще, какая девочка? Теперь у тебя еще и глюки начались?» «Нет, погоди, я чувствую, как от этого особняка веет призраками». «Ты что, в придачу к защите Реджина сама получил еще и навыки жреца? Хотя, кому до этого вообще дело? Идем уже, шевелись!» Кое-что мне не давало покоя. Я еще раз посмотрел на особняк, но никакой светловолосой девочки уже не увидел. Почему-то это меня взволновало. Словно я почувствовал на себе грустный взгляд очень близкого человека, но... Я бросил еще один взгляд на особняк и, больше не оглядываясь, поспешил за сиреной сама.